«Все в порядке, устраню всех и выйду на балкон напротив», — ответил собеседник и, убрав винтовку в кобуру, вынул нож, сделанный из кости какого-то существа, после чего быстро убежал, скрывшись за поворотом. Наемник остался, заметив, что поведение Калишца сразу изменилось, когда он начал действовать в одиночку. Показалось, что даже шаги стали неслышимыми. Решив обезопасить себя, Джанго поставил на входе в коридор сигнальное устройство с лазерным датчиком, после чего решил не стоять без дела и собрать установку, что стояла разобранная неподалеку. Это оказался действительно тяжелый автоматический бластер, пусть и не в лучшем состоянии. В процессе сборки он заметил, как сначала один, а потом другой караульный на балконах исчезали из обзора и больше не появлялись. Когда у него все было готово, по связи отряда раздался голос Калишца. «Все чисто, у противника скоро будет подкрепление». Мужчина сразу выглянул на площадку, но вначале ничего не увидел, лишь через некоторое время туда вышел отряд из 8 дроидов в один из тоннеля, что находился как раз под его позицией. Было неясно, следствие это поднятие тревоги, пересменка караула или патруль, но принимать решение нужно было быстро. Он ответил: «Я брошу 2 детонатора, после вызови огонь на себя, а я накрою их огнем в спины». «Принято», — прозвучал ответ. Поставив задержку на детонаторах, наемник 2 хорошо поставленными бросками закинул один в отряд джианозийцев, а другой в отряд дроидов. 2 взрыва разметали обе группы врагов, но поразили не всех. Уцелели 2 жука, но обоих сразу же убил из винтовки Калишец, правильно оценив их как более опасные цели. Дроидов уцелело 4, и они открыли огонь по стрелку, двинувшись в его сторону. Мандалорец уперся плечом в сошку и пододвинул оружие к перилам балкона, после чего занял позиции и открыл огонь по отряду, изрешетив их в спины. Наступила тишина. «Устанавливаем заряды», — начал Фетт, но тут сразу из 2 тоннелей выбежали еще 2 отряда дроидов. Он открыл огонь по одному из них и перебил почти всех, но вторая группа за это время успела рассредоточиться и начать обстреливать его позицию. Из колодца вылетела пара джианозийцев, одного из которых подстрелил Халар. Почему-то возникло ощущение, что именно с жуками у него особые счеты. Еще один бросок детонатора убил лишь 3 дроидов и не решил проблему, так как к тем прибыло еще подкрепление, а в зал поднялась еще группа крылатых тварей. Наемник уже хотел приказать отступить, когда неожиданно дроиды на мгновение замерли, некоторые столкнулись друг с другом, после чего начали отступать, прикладывая пальцы к вискам и говоря: «Потеряна связь с командным центром, переход на». Мгновение задержки и паники позволило Калишцу бросить к ним 2 детонатора, взрыв раскидал всех. Теперь в качестве врагов остались лишь 5 джианозийцев, с которыми было вполне по силам разобраться. «Видимо, у Гривуса там тоже весело», — пронеслась мысль. Мандалорец включил ранец и прыгнул, пролетая через помещение к другому балкону и стреляя на лету. 4 врагов были поражены, и 3 из них упали куда-то в черноту колодца. Еще одного подстрелил Калишец. Не став ждать, пока придут новые враги, мужчина подлетел к потолку и начал устанавливать заряды кольцом по периметру помещения. «Противник!» — прозвучало предупреждение, которое подтвердили звуки выстрелов из бластера. Еще пара джианозийцев-воинов упала вниз, но 2 успели проскользнуть и попытались занять позицию на одном из балконов. «Все, уходим вглубь коридора», — произнес Джанго, избежав снарядов врага, полетел к балкону и, не останавливаясь, по коридору, таким образом догнав Калишца. После посадки он пробежал еще немного и перед тем, как нажать кнопку на напульснике, включил канал связи. «Взрыв первой точки, двигаемся ко второй». Позади прогремел взрыв, вызвавший в округе небольшое землетрясение. Потолок обрушился, как и одна из стен, заблокировав этот подъем наверх. Несмотря на то, что волна поднявшейся пыли догнала пару диверсантов, в целом, взрыв не причинил им вреда. Они со всей возможной скоростью побежали дальше, будучи настороже, но в то же время понимая, другого пути нет, если они хотят выполнить задание. Так уж сложились обстоятельства. Я внезапно понял, что готов нести ответственность за свои поступки в этом мире и в этом теле, но не готов встретиться с последствиями этих поступков. Что я мог сделать в тот момент? Откуда я знал, что молнии силы могут нанести мне такой ущерб? Конечно, позже я разберусь с этим, но именно в тот момент я оказался в ситуации, когда не знал, что делать. Предатели. Ненавижу их, но от моей ненависти мир другим не станет, потому мы были окружены.

«Неплохо обучил вас», — ответил киборг. Мужчина у картины улыбнулся. Все-таки тот явно переигрывал. С другой стороны, у него не было должного понимания путей силы. «Ваши слова позволили мне серьезно задуматься о некоторых моментах моей жизни. Все не так однозначно, как может показаться. Продажную часть галактики можно спасти и изнутри, чем некоторые и занимаются, а другие могут им помочь, пусть и неосознанно. Думаю, вашего ума будет достаточно, чтобы понять некоторые странные детали. Не идите с ними сразу к тому, кому решили довериться, а попытайтесь решить сами. Если все будет очень плохо, тогда вам будет сделано замечание или же оказана помощь. Пока лишь так, нельзя идти на прямую конфронтацию, не зная всего, как и отказываться от планов, которым посвящен не один год. Вы меня поняли? Мужчина обернулся и посмотрел на внимательно слушавшего Калишца. Сам он думал, все так же осторожно. Пока мне не ясно, что задумал учитель или еще кто-то, я не могу действовать. Тем более, видения могут быть неточны. Надеюсь, вы поймете меня, мой дорогой друг, пока следует ждать и смотреть на происходящее. Ну, а если поймете, что я хочу использовать вас, чтобы самому все лучше понять и позже сделать верный выбор, получив вашу поддержку, будет просто замечательно. Ну, в целом, да, прозвучал ответ, за которым угадывалась активная мыслительная деятельность. Правда, думал Николай немного иначе. Что за хуйню он несет? Он что, хочет сказать, что все будет, как прежде, но я притом должен сам противостоять Палычу? Но с чего он ему прямо вот так резко стал не доверять? Или он ему еще доверяет? Просто пока не видит ничего опасного, что и понятно, потому и не хочет ничего с этим делать, для него в этом нет смысла. Он ведь канона не знает, да и видеть будущее здесь могут не все. Ясно, это хороший знак. Похоже, если продолжать в том же духе делиться новыми видениями, то можно перетянуть его на свою сторону. Собственно, на этом все. Вы неплохо сражались, как настоящий воин, произнес Дуку, надевая шлем, так как услышал шаги дроидов. Когда закончите и доложите о выполнении, скорее всего, вашей помощи попросит один инженер. Он уже имеет на это разрешение, так что не отказывайте ему. И не забывайте о том, чем вы сами обещали заняться. Понятно, ответил Гривус, бросив взгляд в сторону входа. Он тоже слышал дроидов и даже мог сказать, что это идет назначенный командир с отрядом, чтобы доложить об окончании зачистки. «Скажите, а что у вас за отношения с той женщиной?» — спросил наемник, встав в дверях. «Это он на ком? О Маре? Или о?» — подумал Николай, произнеся. «С той самой женщиной, с которой долго знаком». «Долго знаком? Скорее всего, о ней, ведь они пробыли вместе почти месяц», — подумал Дуку, отвечая и в то же время ощутив проскользнувшие волнения. «Да, с той самой. У нас чисто рабочие отношения», сразу ответил киборг. Именно скорость ответа, похожая на то, что он долго готовился к таким словам, не понравилась графу. Тем не менее, он не стал продолжать об этом, но порадовался тому, что может добавить. «Кстати, кое-кто просил вам сообщить, что в вашем теле есть две системы, гарантирующие вашу лояльность. Одна из них у того, кому вы доверились, другая у того, кому доверяет он, но они не одинаковы и не имеют друг к другу отношения». «Ясно, буду иметь в виду», — почти сразу ответил киборг, вместе с тем отвернувшись к столу герцога. «Наемник, ваша работа здесь закончена. Обеспечить вам эвакуацию, благодарю, но у нас с отцом есть корабль, который доставит нас, куда нужно. Задание выполнено, деньги мы уже получили, так что, думаю, услуги нас обоих вам не нужны», — ответил сын Фетта, после чего куда-то направился, уступив дорогу дроиду. «Генерал, этаж зачищен, некоторые помещения были пусты, нам начать поиски», произнес вошедший Вадим. Гривус стоял не двигаясь и, похоже, смотрел на стол. Внезапно с ревом замахнулся обеими руками и ударил по нему, с грохотом и треском разломив пополам, после чего, схватив половину, выбросил в окно, разбив то, что заменяло джианозийцам стекло. Вторая часть стола получила удар ногой и отлетела к стене, сбив с нее несколько картин, на одной из которых изображались высокие морские волны. «Да твою же мать, зачем ты меня сюда засунула?» «Я, конечно, думал о системе самоуничтожения, я бы сам так сделал на месте Палпатина или Дуку, но все это время я успокаивал себя мыслью о том, что, может, ее нет, может, они понадеялись на мое слово или на эту свою силу. Лучше бы вы мне вообще об этом не говорили, граф. Вот удружили. Или это ты так предупредил меня, что, если дернусь не в ту сторону, то со мной случится несчастный случай, как тогда, после выстрела Абивана? Эх, сбежать бы, но никак, нельзя сдаваться. Мне дали второй шанс, третий, роскошь, да и этот явно не для того, чтобы я опять спился. Хорошо, этот стол явно был тут лишним. Надо подумать над тем, что он мне сказал. Хотя что тут думать, по сути, он меня типа предупредил, что у него тоже есть начальство и что у этого начальства есть план по спасению республики изнутри, и что КНС для этого и создают. Или эти выводы я сделал, потому что знаю канон, вот же. Ладно, потом с этим разберемся. Во всяком случае, контакт налажен, пусть и не в той форме, которую я хотел. Войну все равно не остановить, она мне нужна, так что будем думать о перевербовке Дуку тогда, когда за моей спиной будет хоть что-то, а лучше очень много кораблей и дроидов. Так что сейчас сосредотачиваемся на другом. Раз я умудрился довести все до нынешних событий, то почему бы ими не воспользоваться? Погбль явно будет мне благодарен за помощь, с ним, можно сказать, контакт тоже налажен. Осталось только закончить здесь и уточнить детали. Если узнаю, что у них тут за игра престолов, то смогу ему как-то еще помочь. Возможно, удастся понять, на каком крючке держит его Дарт Сидиус. Все-таки он не дурак и должен иметь компромат или другие рычаги давления. Для чего мне все это нужно? Конечно, для того, чтобы иметь должника с планетой, на которой полно шахт и заводов по производству дроидов и много всего другого. Но чтобы мои вложения во все это окупились, надо спасти планету от вар в начале войны. Вот как это сделать? Не могу же я просто рассказать этому жуку о том, что случится, и попросить усилить оборону. На этот раз введение силы не прокатит, да и генерал докладывает им 2 209 347. У нас тут сложная ситуация, прозвучало в голове. Это один из дроидов-офицеров, принимавших участие в штурме, вышел с ним на связь. Если произойдет что-то нестандартное, как он и приказывал. На связи, произнес Гривус, заметив, что неосознанно приложил пальцы к уху, так как звучало все так, будто на нем была гарнитура. Генерал, под контроль взято 73% завода, но на входе в зал энергетического реактора возникла проблема, начал дроид издалека. Джианазийцы заняли оборону, похоже, реактор готовит к подрыву, работами руководит джианазиец. Держи, охраняйте сумку и командный центр. Отдадите только мне, ясно? Николай чуть не уронил дроида, когда тыкнул ему в грудь свою ношу. Он подошел к пульту, за которым ранее стояли операторы, но понял, что не знает письменность джианазийцев. Попутно он вспомнил, откуда знает язык. На Кале работала строительная бригада джианазийцев, чей корабль потерпел крушение. На самом деле работали они, как рабы, но сейчас это не имело значения. Тем более все свидетели давно мертвы. Вытащив винтовку, направился по коридору, сразу же прокладывая самый кратчайший путь до реакторной. Вы не можете взять их штурмом? Пытаемся, но на входе расположено несколько бластерных турелей и укрепления из всякого хлама. Я вызвал танки, но они прибудут только через 10 минут, прозвучал ответ. Несем большие потери. Продолжайте атаку и докладывайте об обстановке, но будьте осторожны, не попадите по взрывчатке. Мужчина заметил еще один входящий вызов и переключил канал. Генерал, мы встретились с дроидами в точке входа. Наемники сказали, что выполнили свой контракт и покидают планету на своем корабле, прозвучал голос Халлора по связи отряда. Одновременно с этим появилось сообщение, что оба наемника ушли с этого канала. Я должен сделать все сам, он ранен, подумал Николай, после чего ответил, ускорившись. Хорошо. Заберите тело и двигайтесь вместе с дроидами к центру управления, там встретимся. Вас понял, прозвучал короткий ответ. Я, конечно, не против отступления, когда это нужно, но сейчас. Эта планета мне нужна, она принесет хорошие отношения с эрцгерцогом, а значит, никакого вынужденного подрыва завода. Да и я сбежать просто не успеваю. Пронеслась мысль, в то время как он сам побежал. Благодаря силе и длине шага, он мог двигаться очень быстро, но казалось, что этого недостаточно, так как требовалось не только быстро достичь места. К счастью, удача была на его стороне, и намеченный вход в реакторный зал располагался на этом этаже. Выскочив из-за поворота, он увидел группу дроидов в один, которые стали наводить на него оружие. Проверка сразу выдала, что они враги, и он отпрыгнул в сторону. Внезапность маневра послужила причиной сильного удара об стену, по той разошлись трещины, но он уже мог стрелять. Три выстрела сразу сбили трех врагов, после он сделал перекат вперед, избежав вражеского огня. Вскочив, выстрелил в дроида с упора, после чего протаранил второго. Удар сорвал тому голову, и после падения он уже не встал. Николай побежал дальше, ощутив, что наступил на туловище дроида, и что-то смялось под его весом. Сразу возник мысленный вопрос, из чего они вообще сделаны. Дальнейший путь прошел без проблем, и вот он подошел к очередной двери с панелью, но без замка. Нажав кнопку, оказался в подобии тамбура безопасности, после закрытия двери открылось следующее. Сенсоры сразу показали снижение температуры, а сам он почувствовал порывы ветра. Выйдя на площадку, увидел шахту, что шла снизу вверх, в нее входили вентиляционные установки и аналогичные двери с площадками на каждом этаже. План был прост – спуститься вниз по вентиляционной шахте, после чего пройти по той ее части, что ведет в реакторный зал. Так он окажется где-то под потолком и уже оттуда сможет что-то предпринять. Уже зная свои возможности по части прыжков, он спрыгнул на площадку ниже. После, еще ниже, а вот дальше возникла проблема. Нужная шахта располагалась метрах в 7, а низа еще не было видно, да и вентилятор не прекращал свою работу. Прицелившись, он сделал несколько выстрелов, поразив блок двигателя, и лопасти остановились. Убрав оружие, выставил руку вперед, по команде броня в районе запястья раздвинулась и вперед полетела веревка. Присоска на ее конце врезалась в стену над вентилятором, появился сигнал подтверждения крепежа. Разумеется, веревка была сверхпрочной, а то, что он называл присоской, было устройством, что сцеплялось с поверхностью на молекулярном уровне и могло сорваться, только если его выключить. Прыжок, активация двигателя, и вот он уже между лопастями вентилятора, а после, в шахте. Все возвращено на место, путь продолжен. Преодолев еще около сотни метров и сделав пару поворотов, мужчина увидел, что входит в трубу с решетчатыми лючками на полу. Пришлось пригибаться, но больших проблем это не доставило, он больше боялся быть замеченным. Осторожно подойдя к лючку, он заглянул в зал, моргнул глазами и тихо произнес: «Да вашу мать, блядь!» Выйдя на канал тактической сети, он понял то, что, в принципе, можно было ожидать от увиденного. В зале лежали дроиды и джианозийцы, стояли пара от и хозяйничали его дроиды. Пока он изображал из себя диверсанта, к дроидам подошло подкрепление немного раньше срока, и они незамысловато прорвали оборону при помощи танков. После была стрельба в реакторном зале, все враги были уничтожены, взрывчатка не задета. Это радовало, но огорчало то, что он, пока шел, имел доступ к сети, но так увлекся, что не заметил сообщения об этом, как и попытки дроида-офицера выйти на связь. Кроме этого, пришли доклады о том, что, в целом, верхние уровни Улья взяты под контроль, как и почти весь завод. Это произошло не из-за каких-то особых способностей дроидов, а потому что многие джианозийцы начали спускаться вниз. Видимо, это была часть плана по взрыву реактора. Теперь же они оказались довольно эффективно заперты там, так как дроиды заняли оборону и успели подогнать танки. Похоже, мне сильно повезло в этот раз. Надо связаться с Попглимой. Мужчина осмотрелся, ударив кулаком в стену, и как-то выбраться отсюда, диверсант Ха. Я тут подумал и внезапно понял, в совете сепаратистов, что вскоре может появиться. Я знаю лишь нескольких основных персонажей. Остальные для меня и для многих других всегда являлись вторым планом. Может, конечно, у них и есть какая-то предыстория, но я ее не знаю. С одной стороны, ну и что с того? Но здесь-то реальный мир и тут нет персонажей второго плана, все со своей жизнью, и кто знает, как она повлияет на мир, особенно учитывая, что я, почти ничего не делая, уже запустил систему изменений. Один граф Дукучева стоит, вроде бы, тот, а вроде. Кого же я более-менее знаю, как думаешь? Конечно же, тех, кто хоть что-то делал в фильме, и то не всех. Да, даже в мультсериале про войны клонов показывали не всех, навсегда поместив часть, по сути, правительства сепаратистов в статус массовки второго плана. Другие же личности, наоборот, успели серьезно засветиться, пусть и лишь в качестве шаблонных злодеев. Тот же Ваттенбар, то он обещает новых дроидов предоставить, то зачем-то оккупирует Релот, после чего попадает в первый раз в плен, то потом делает эксперименты на том многострадальном клоне. В общем, злодей. Его я знаю довольно хорошо, слишком часто он пересекался с Гривусом, да и сейчас мне интересен. Единственное, что странно, помимо серии побегов из тюрем республики, это то, что он очень долго старался быть и в республике, и с КНС, хотя опять же принял КНС с самого начала. Надо с этим разобраться, но потом и, похоже, шанс мне скоро будет предоставлен. Сэн Хилл, глава МБК и один из главных спонсоров сепаратистов, ну, и технически, в каноне, работодатель Гривуса, так как именно он оплатил его киборгизацию. Здесь же немного не так, но это не отменяет того факта, что у него серьезные денежные средства, значительный флот, половину которого он пожертвует КНС, системе связи которой республика, кажется, не сможет взломать до конца войны, а еще, как бы это сказать, да я сам не понимаю, как это возможно. Официально присоединившись к КНС, банковский клан, при этом продолжал кредитовать республику и все ту же КНС. Как это вообще должно работать, говорила мне мама идти на экономический. Эх, в общем, похоже, что без меня его влияние не такое серьезное, но все равно серьезное. Также надо как-то наладить контакт. Нут Ганрей тот еще жук. В смысле, это метафора. Конечно, на самом деле наймадианцы, вроде как, вырастают из личинок. Может, и жуки. Хотя я где-то читал, что они родственники дуросов. В общем, честно говоря, этот тип мне малость противен, так как трус, а еще жадный. И просто так, вообще не понимаю, как он стал вице-королем торговой федерации, по крайней мере, из того описания, что у него имелось в каноне. Думаю, на самом деле все не так просто, потому что нужно иметь специфичные навыки или, по крайней мере, удачу, чтобы приобрести такое влияние и богатство. Важно то, что он тоже важный спонсор и вообще, кажется, поставлял КНС большую часть дроидов. Как ни крути, а с ним тоже нужно наладить отношения хотя бы потому, что знаю я о нем достаточно много. Ну и Погдль меньший. Он, между прочим, по сути, единственный в Совете правителей военачальник, у которого есть своя собственная планета и на которой он правит. Даже Дуку на своей родной планете просто правитель, кажется. Я, опять же, только военачальник на своей, и то не постоянный. Чтобы не повторять все, что о нем известно, могу добавить, что его активы в КНС – это производственные мощности его планеты. Между прочим, некоторые заводы есть и на других планетах. Собственно, выходит, что именно эта компания платит деньги, производит дроидов и является основой КНС. Все остальные, кто был в том совете, не так важны. Ну, возможно, та инопланетянка с длинной шеей, не помню, как ее звать, надо будет выяснить. Между прочим, интересный момент в том, что здесь, по сути, только один человек, а все остальные – представители разных рас. Интернационал, блин. К сожалению, пока я не могу судить о том, какие у них были отношения между собой, как Дарт Сидиус смог сколотить эту банду и заставить работать вместе, но я планирую все это выяснить. Как-никак, на данный момент от них зависит очень многое, особенно в моей жизни.